истинный друг человечества в применении к начальнику охранки звучало столь же нелепо, как и удивлявшее Пушкина название «императорское человеколюбивое общество». Колпачок. Вслед за нашумевшим альманахом «Полярная звезда», изданным писателями-декабристами Бестужевым и Рылеевым в Петербурге в 1823-1825 годах, в Москве почти один за другим вышли четыре томика нового полужурнала-полуальманаха «Мнемозина» 1824-1825, находившегося в сфере той же декабристской идеологии. Издателями «Мнемозимы» были поэт-декабрист Кюхельбекер и Адоевский. Большую идейную и материальную поддержку издателям оказал Грибоедов, программным стихотворением которого «Давид» открывается стихотворная часть первого томика «Мнемозимы». В альманахе приняли также участие Пушкин, Давыдов, Вяземский, Боротынский, Павлов, Полевой, Шеверев и другие. В четвертой книжке появилось стихотворение поэта Языкова, тогда еще молодого, но уже признанного выдающимся самим Пушкиным. Николаю Михайловичу Языкову в знак уважения и памяти «Кюхельбекер», написано чернилами на оборотной стороне крышки картонажного издательского переплета первого томика «Мнемозины» из комплекта, находящегося в моей библиотеке. По-видимому, комплект этот был подарен Языкову Кюхельбекером на память, как одному из участников. Надо думать, что это было и своего рода гонораром за напечатанное Языковым в альманахе стихотворение. Примечательно, что этот комплект альманаха отличается от обычных экземпляров тем, что все четыре томика отпечатаны на лучшей бумаге, переплетены в издательские печатные картонажи с повторением рисунка фронтисписа и украшены золотым обрезом. О существовании таких особых экземпляров было известно также из приписки к рецензии Рылеева на «Мнемозину», напечатанной в журнале «Благонамеренный». Приписка эта говорит: «Подписка на «Мнемозину» принимается в Москве в театральной типографии господина Похорского и во всех московских книжных лавках. Цена за все четыре части на хорошей белой бумаге, напечатанные четкими литерами с картинками, нотами и виньетами, в красивой картонной обертке и золотым обрезом 30 рублей, а без золотого обреза 25 рублей ассигнациями. Разумеется, такие экземпляры реже обычных». «Литературное наследство», том 59, страница 284. Несмотря на недолгое существование, «Мнемозина» вызвала живейший интерес и шумную газетно-журнальную полемику. Незначительное число подписчиков на первую часть, 157, быстро росло, и перед выпуском второй части Кюхельбекер был вынужден допечатать еще 600 экземпляров первой части, а последующие части сразу пускать в машину по 1200 экземпляров по полному заводу. Для своего времени такой тираж считался немалым. Прогрессивная идеология писателей-декабристов, по-разному выраженная в «Полярной звезде» и «Мнемозине», оставила заметный след в журналистике последующих лет. Значительный интерес представляла статья Кюхельбекера о направлении в нашей поэзии. В ней он много писал о народной поэзии и рекомендовал обращаться к ней как к вернейшему и чистейшему источнику для нашей словесности. В числе задач поэта он ставил не любование самим собою, своими скорбями и наслаждениями, а высокие гражданские чувства. Призывал поэта быть мечущим перунов супостатов. Впрочем, в высказываниях обоих редакторов